Глава вторая. Покушение. На вокзале, уже по традиции, нас встречал Алексеич. Водитель суетился возле нашего увеличившегося в размерах багажа, пытаясь уместить его в машине. А мы пока могли осмотреться и привыкнуть к шуму столицы. Первое, что бросилось в глаза – увеличенное количество хранителей порядка на вокзале. Среди толпы людей, которые спешили занять места в своих вагонах, частенько попадались люди в форме. Удивительно, но у нас никто ни разу не проверил документы. Хотя я успел заметить, что многих останавливали с подобной целью. Нет, все-таки здесь совсем другая жизнь. И я не о том, что Москва никогда не засыпает, а жизнь здесь буквально кипит и не замолкает ни на секунду. В Мурманске, а тем более в экспедициях, просто не знаешь об интригах, заговорах и закулисных договоренностях дворян. На краю земли совсем другие задачи и мысли. Здесь же борьба за власть не утихает ни на минуту. «Готово!» – послышался довольный голос Алексеевича, а звук закрывающегося багажника подтвердил, что водителю все-таки удалось справиться с головоломкой и уместить наши чемоданы. «В следующий раз придется микроавтобус нанимать!» До Барвихи мы добрались минут за 40. Вырвавшись из плотного потока машин, свернули на свободные улочки, усеянные богатыми домами, и быстро домчались до особняка Серафимовых. Здесь нас ждал приятный сюрприз. «Пашка!» Заметив старшего брата, Родион заключил его в объятия и похлопал по плечу. «Рад, что ты все-таки выбрался к нам в гости. Как отец отреагировал на твое появление?» «Старик сменил гнев на милость», — улыбнулся Павел. «А вообще я за него волнуюсь. Он весь день ходит задумчивый, а мать говорит, что это состояние у отца уже неделю. Обычно это ничем хорошим не заканчивается. Видать, снова ввязался в какую-то авантюру. Ты ведь знаешь отца. Постоянно придумывает какие-то схемы, чтобы удержать наш дом в числе лучших». Сегодня нас ждал праздничный ужин по случаю воссоединения семьи. Павел делился историями своего личного опыта, рассказывал о трудностях работы моряком на ледоколе и даже показал орден за освобождение 5 кораблей из ледяного плена. На Галину Юрьевну радостно было смотреть. Она вся светилась от счастья. Шутка, что ли? Спустя несколько лет родной сын появился дома. Даже Владимир Михайлович добродушно улыбался, когда Павел рассказывал забавные случаи из службы на флоте. Павел погостил у нас всего пару дней, а потом ему пришлось возвращаться на службу. Его и так отпустили всего на неделю, поэтому особо пообщаться с ним не удалось. В свободное время Родион пытался снова встретиться с Николаевской, но был послан в тундру и больше не навязывался. Очень вовремя парень вспомнил о номере телефона, который стрельнул почти год назад у девушки из ателье, но оказалось, что та уже вышла замуж. И тогда Родя откровенно заскучал. А мне было не до скуки. Я решил потратить свободное время с пользой и получить полезные навыки. Для этого направился к водителю Серафимовых. «Алексеич, дело есть». «Прыгай, отвезу», — отозвался водитель. «Только учти, после обеда мне вести Галину Юрьевну по делам. Поэтому у тебя всего 3 часа». «Не проблема. Вообще, я немного по другому вопросу. Мне бы научиться водить машину». «Зачем это тебе?» — удивился Алексеич. «Ну как это? Ситуации в жизни разные бывают. Может, пригодится когда-нибудь. С меня за одно занятие 1500». «Да ну тебя!» — махнул рукой мужчина. 1000 с головой хватит. И то, чтобы Владимир Михайлович не сердился из-за горючки и обслуживания машины. Садись на переднее сиденье. Я знаю тут тихое местечко. Начнем заниматься там». Мы выехали за пределы Барвихи и добрались до какого-то отдаленного поселочка. На дороге было совершенно пусто, поэтому именно здесь Алексеич решил провести первое занятие. Пусть у меня не было опыта вождения, в родном мире я не проявлял особого интереса к машинам, да и не было денег, чтобы купить себе авто, но правила хотя бы отдаленно знал. Матчасть я, конечно, подтяну, но здесь, на проселочной дороге, мне достаточно хотя бы завестись и проехать пару кругов. «Садись на водительское сиденье», — скомандовал Алексеич, уступая мне баранку. Конечно, даже завестись у меня получилось не с первого раза. Но мне достался терпеливый и толковый учитель. К концу нашего 2-часового занятия я уже сносно мог ездить вперед-назад и даже попадал в повороты. «На дорогу тебя выпускать, конечно, еще рано, но перспективы есть. Через пару недель можем и по городу покатать. Только мой тебе совет: в Москву Даже после получения прав не торопись выезжать. Там опыт нужен». «Спасибо, Алексеич. У меня нет пары недели, но я и не тороплюсь сейчас за баранку садиться. Так, хотя бы немного хочу ориентироваться для экстренных ситуаций». «Ничего, я отмечу в карточке наезженные часы. Понемногу к концу учебы наскребешь на права». «Алексеич, а если остановят? У нас не будет проблем, что я за рулем?» «Брось, я же рядом. А мы практикуемся на дороге без оживленного движения. Проблем не будет, можешь быть спокоен». Через неделю я уже уверенно катался по Барвихе. Если бы не академия к концу лета, я бы уже мог получать права. Правда, у меня заканчивались деньги, поэтому в скором времени занятия по вождению пришлось бы закруглять в любом случае. «Тормози, не рассчитаемся!» — завопил Алексеич, когда перед нами выскочил дорогущий бронированный автомобиль. Что примечательно, нарушал правила не я. Но водитель все равно схватился за баранку и выкрутил ее на себя, уводя автомобиль в сторону. Машина поравнялась с нами, а окно в салоне опустилось вниз, и оттуда появилось улыбающееся лицо Сальникова. «Арсений, вот так встреча! Не знал, что ты решил сменить квалификацию и пойти в водители. Неужели Серафимовы так мало платят своим телохранителям?» «Юрий Михайлович, не волнуйтесь, платят хорошо. Просто хочу научиться водить автомобиль. Я считаю, что мужчина должен уметь делать все». «Похвальная инициатива», — кивнул аристократ. «Ты еще больше вырос в моих глазах. Кстати, не голоден? Могли бы пообедать вместе. О деньгах даже не думай, я угощу». Я прекрасно понимал, что отказать такому человеку было бы очень опрометчиво. А его желание пообедать — лишь повод вывести меня на беседу. Мне нужны веские причины, если я хочу отказаться от этого предложения и не навредить ни себе, ни дому Серафимовых. «Принимаю ваше предложение, но за себя я заплачу сам». «Право, Юрий Михайлович, вы меня обижаете, считая, что я не в состоянии заплатить за обед в приличном заведении». «Идиот», — ухмыльнулся Сальников. «Алексеич, сядешь за руль? По Москве я точно не поеду». «Разумеется», — деловито отозвался водитель, который еще не успел отойти от потрясения. «Но кофе пейте без меня. Мое дело маленькое — баранку крутить и в машине ждать». Через несколько минут мы сидели в солидном кафе под названием «Ямал» на 20-м этаже роскошного небоскреба на Смоленской улице. Отсюда, с крыши высокого здания, открывался отличный вид на окрестности. Если хорошенько присмотреться, можно увидеть здание Московской академии, которое частично скрывалось за другими высотками. С другой стороны находилась Красная площадь и Кремль, но за домами его не было видно. Да и я старался не особо вертеть головой по сторонам, чтобы не показаться дикарем. «Ямал», — произнес я, покачав головой. «Юрий Михайлович, у вас хорошее чувство юмора. Я как раз хотел отдохнуть от Арктики, но она нашла меня и в Москве». «Ха-ха-ха-ха-ха, простите, Арсений», — добродушно рассмеялся мужчина. «Мне казалось, вы оцените такой ход. Надеюсь, вы не голодны? Володька, небось, голодным отпустил из-за стола». «Напротив, я сытно поел. Правда, это было еще утром, поэтому от чашки кофе с круассаном я не откажусь». Пока нам несли заказ, Сальников расспрашивал меня о севере. Мы болтали об учебе в академии, экспедициях, моих планах на будущее. «Понимаешь, Арсений, я совершенно не озаботился тем, чтобы иметь свои глаза и уши в академии и в Арктике в целом. И вы хотите, чтобы вашими глазами и ушами в Арктике стал я? Это очень смелое предложение и открытое. Дворяне никогда не говорят в лоб. Но мне нравится твоя прямолинейность». Я отметил, что Юрий Михайлович незаметно перешел на «ты», что говорило о его попытке договориться. «Нет, я не хочу обременять тебя такими обязанностями, но хотел бы знать о самых важных вещах. Например, если вы найдете там месторождение полезных ископаемых или другие ценности. Например, бивни мамонтов. Опасная затея, господин Сальников. Эти ресурсы принадлежат государству, и оно очень щепетильно относится к сохранности недр». «Ты не улавливаешь тонкости, Арсений. Пусть бивни и прочие окаменелости достаются государству. Я не претендую на кости существ, давно испустивших дух. Но если на каком-нибудь архипелаге обнаружится крупное месторождение алмазов или на худой конец железной руды, империи нужны те, кто добудут эти ресурсы. И вот здесь вступлю в игру я, подготовлю проект и получу разрешение от императора на добычу. Легкие деньги. Разумеется, ты получишь вознаграждение за свои труды. Я приму к сведению. Надеюсь, ты меня услышал. Без тени улыбки произнес Сальников, пытаясь быть как можно более серьезным. Юрий явно сказал все, что хотел, но у меня к нему появился разговор. «Господин Сальников, могу я задать вам встречный вопрос?» «Весь во внимании». Мой собеседник не скрывал своего интереса. Это читалось по его глазам. «Боюсь вас разочаровать, но мой вопрос будет касаться дома Серафимовых. Что не так с Владимиром? Еще зимой я получил предупреждение от неизвестных людей. Потом предупреждение передаете вы. Сейчас Владимир снова ходит сам не свой. Мне кажется, у него какие-то неприятности». «Ха, неприятности?» — ухмыльнулся Сальников. «У Володи не неприятности, а реальные проблемы. А виной тому его непоследовательные шаги в общении с дворянскими домами. Я не буду называть тебе имена, но объясню схему на пальцах». Юрий достал из внутреннего кармана ручку и нарисовал на салфетке несколько небольших кругов. «Смотри, дворянских домов в Москве огромное множество. И часто они образуют фракции, чтобы защищать свои интересы». «Кажется, понимаю. Это как Аверины с Вершининами и другими вассалами». «Верно. На самом деле у Авериных в союзниках и подданных куда больше домов. Но сейчас это не важно. Смотри, есть условная фракция Авериных, есть моя, есть фракция Кисловых, есть другие. А есть фракция, в которую всеми силами пытался вступить Владимир. Причем не просто вступить, а получить права не вассала, а союзника. В какой-то момент это ему удается, но затем этот союз слабеет, а Кисловы начинают открыто им угрожать. И вот тут Володя делает то, что вызывает бурю негодования у его союзников. Он получает гарантии неприкосновенности ценой того, что покидает эту фракцию». «Пахнет предательством». Я нахмурился и следил за руками Сальникова, потому как он сопровождал свой рассказ рисунками. «Не пахнет, а так оно и есть. Пусть среди дворян подбирают более обтекаемые формулировки, но ты попал в точку. Вот только Кисловы не отказываются от претензий, понимаешь? И Серафимов оказывается в трудном положении. Когда под ним начинает гореть земля, он решает основать свою фракцию и собирает союзников. Как думаешь, что происходит?» «Это вызывает сопротивление от других фракций. Кому понравится, что рядом зарождается новая сила, пусть и для защиты своих интересов?» «Мне нравится, как ты мыслишь», — прокомментировал мой ответ Сальников. «Именно поэтому Серафимов получил предупреждение от другого альянса дворянских домов. Но это его не остановило. Он пошел дальше и пытался переманить на свою сторону кое-кого из моей фракции. Это произошло на званом вечере у Вершининых, и я отреагировал незамедлительно. Как видишь, у Володи куча врагов. Кисловых нет, но дворянские дома из их союза питают ненависть к Серафимову из-за того, что ты уничтожил лидера и поставил их в затруднительное положение. Мне, кстати, ты оказал этим неоценимую услугу. И пусть сейчас эти люди заняты вопросами собственного выживания, некоторые все равно могут попытаться отомстить. Как и люди из фракции, из которой Серафимов сбежал. Непростая ситуация». «Очень непростая», — согласился Сальников. «Я не могу назвать Володьку мерзавцем, потому как слишком хорошо его знаю. Просто он недалекий политик и стратег. Кстати, если захочешь, двери моего дома всегда открыты для тебя». «Юрий Михайлович, я же не крыса, чтобы бежать с тонущего корабля. Мы попытаемся решить проблемы Серафимовых вместе, но если наши пути разойдутся, я подумаю над вашим предложением». На этом наше общение с Сальниковым закончилось. А я вернулся в машину, где меня дожидался Алексеич. «С опасными людьми вы общаетесь, Арсений Игоревич. Как бы чего ни случилось». «Оно и так случится, Алексеич. Я лишь пытаюсь разобраться в обстановке и отвести удар от нашего дома». Следующий день принес новые проблемы. После завтрака Владимир озадачил меня. «Арсений, сегодня поедешь со мной». «Куда?» «Телохранители такие вопросы не задают», — ответил Серафимов-старший, напоминая о моем статусе. «Все-таки в академии я учусь для развития таланта, а потом отработаю 3 года в Арктике, и неизвестно, куда забросит меня жизнь. Скорее всего, придется вернуться в Москву и работать на Серафимовых. Конечно, если к этому моменту я не придумаю способ избавиться от контракта». В этот раз Владимир взял с собой оба автомобиля. В первом поместились водитель и 3 охранника, А во втором спереди находились Алексеич и охранник, на заднем сидении расположились мы с главой дома. «Отчего такая осторожность?» «Слишком много вопросов задаешь», — обрезал Владимир, но потом все-таки смягчился. «Мы едем на заседание совета, но есть люди, которые очень не хотят, чтобы я там появился. Думаю, они могут что-то устроить. Я говорю это не ради того, чтобы потешить твое любопытство, а чтобы ты был начеку». Автомобили проехали Барвиху, повернули на широкую дорогу, а потом свернули на улицу, где почти не было машин. Два взрыва прозвучали практически одновременно. Автомобиль повело в сторону, а в бронированную дверь ударили осколки. Взрыв был настолько мощным, что осколки смогли пробить бронированные листы, а мои ноги прошило сразу в нескольких местах. Я скорчился от боли и закричал. Видимо, боль была настолько сильной, что я сам не заметил, как откатил время назад, и продолжал кричать, хоть ноги были совершенно целыми. Мне потребовалось немного времени, чтобы понять, боль осталась лишь в моем сознании. На самом деле, физически я ее больше не испытываю. «Что случилось?» – послышался требовательный голос Владимира. «Впереди засада! Два взрыва!» Я все еще с трудом мог говорить, но все-таки переборол себя и собрался. «Сейчас дорога каждая секунда, потому как я даже не знаю, насколько удалось откатить время. Что ты видел?» «Осколки прошьют бронированную дверь и ранят меня. Что дальше, не знаю». Мне все еще было тяжело дышать, и каждая фраза давалась с трудом. «Где это произошло?» «Точно не знаю. Где-то в жилом районе. По обеим сторонам улицы стоят высокие дома и вывески. Там еще рядом цветочный бутик, торговый комплекс, а впереди парковка». «Костя-то слышал?» – произнес Серафимов по связи. «Заезжай в арку!» Кортеж заехал в арку, где машины остановились, а двери открылись, давая нам выйти. «Скорее, Арсений!» – скомандовал Серафимов и первым вышел из машины. «Наши враги должны думать, что все идет по плану». Мы с Серафимовым и двумя охранниками из первой машины остались в арке, а кортеж поехал дальше. «Куда они едут? Там ведь засада!» «Они выполняют мой приказ. Да, там может быть опасно, но эти люди знают, на что идут. Они вскроют засаду, а там подтянемся и мы». «Вы собираетесь идти туда?» «Конечно. Мои люди идут под пули, зная, что впереди их ждет засада. Как я могу оставаться в стороне?» «Станьте ровно, я дам защиту от стихии. Костя, активируй щит. Полная боевая готовность». Ратник скептически осмотрел меня, отцепил от пояса пистолет и швырнул мне. «Пусть это и не мощная винтовка, пробивающая броню, но все лучше, чем с пустыми руками. Надеюсь, умеешь обращаться с этой пушкой?» Я повертел в руках боевой тур и кивнул. «Спасибо, приходилось стрелять из такой». Как ни странно, я не ощущал страха. Скорее, волнение и невероятность происходящего. Владимир вскинул руки вверх, а через пару мгновений нашу четверку окутали едва заметные ауры. Телохранители Владимира активировали амулеты, висевшие у них на шее, а сам Серафимов потянулся к защитному артефакту. Один из охранников оказался артефактором. Я понял это, когда мужчина достал небольшое устройство, а затем активировал талант и напитал его энергией. Вспыхнули силовые линии, и в обе стороны от рукояти расползлось защитное поле, образовав подобие прямоугольного щита. Через силовое поле можно было спокойно смотреть, не рискуя получить ранение. Только сейчас я понял, насколько мы были неподготовлены, когда штурмовали охотничий домик с заложниками в предместье Дудинки. Нам здорово повезло, что там оказались обычные каторжники без таланта и с ограниченным вооружением. Такой отряд, как у Серафимова, доставил бы нам куда больше проблем. Мы покинули укрытие под аркой и поспешили следом за кортежем. «Стоп!» — скомандовал один из охранников и жестами приказал зайти в укрытие. Мы расположились под козырьком подъезда и следили за небом. «Смотрите, летяга!» — заметил второй охранник, который оказался ратником. Неподалеку промчалась летяга и скрылась за поворотом. Такое впечатление, что она следила за нами. Как только ее жужжание исчезло вдалеке, мы продолжили путь. Каждый из нас прекрасно понимал, что безнадежно опаздывать, но ускориться не было возможности. Машины успели отдалиться от нас и повернуть на другую улицу, а через пару минут прозвучали взрывы и выстрелы. «Через дворы!» — скомандовал ратник и повел нас по сокращенному пути. Минут через пять мы оказались по соседству с тем местом, где произошло нападение. Буквально нам навстречу с соседнего подъезда выскочили трое нападавших. Мы заметили их первыми и успели воспользоваться инициативой. Завязалась перестрелка. Пули ударили в щит артефактора, но не смогли его прошить. А наш ратник, который скрывался за щитом союзника, расстреливал врагов из автоматической винтовки. Владимир тоже не терял время даром и создал вокруг врагов огненный вихрь. Но пламя не причинило им ни малейшего вреда. Похоже, эти ребята подготовились к возможной встрече со стихийником и взяли защитные артефакты. «Ничего, посмотрим, насколько у ваших артефактов хватит заряда», — пробормотал Серафимов, формируя морозное кольцо. Его логика была понятна. Возможно, нападавшие использовали артефакты исключительно с защитой от огня или взяли слабую защиту, которая годится всего на один раз. Вторая попытка Владимира увенчалась успехом, пусть и сработала не так, как ожидалось. Ледяная корка расшвыряла наших противников по сторонам, сбив их с ног. Ратнику удалось уложить одного бойца и ранить второго. Но в этот момент ему под ноги прилетела граната. Мы совершенно не заметили человека, который оставался в стоящей неподалеку машине и ждал своих подельников, чем он и воспользовался. Я не стал дожидаться взрыва и откатил время назад. Вернулся всего на минуту, в тот момент, когда бойцы выбежали из подъезда и попали под наш огонь. Здесь от меня особо ничего не требовалось, поэтому я снял с предохранителя тур и повернулся в сторону машины. Оттуда уже выскочил водитель и потянулся за гранатой. Я выстрелил, целясь в голову, но промахнулся. Пуля разорвала ухо противника и впилась в податливый металл автомобиля. Тот инстинктивно пригнулся и получил еще две пули в грудную клетку. На водителе был бронежилет, поэтому раны оказались несмертельными. Мужчина упал на пол и выпустил из рук гранату. «На землю!» Я повалил Серафимова, а ратника и артефактора не пришлось просить дважды. Взрывом гранаты зацепило уцелевших противников, которые не успели отреагировать. Ратник поднялся и осмотрел наших врагов. Водитель точно погиб, его тело превратилось в кровавое месиво. Один из участников нападения был мертв. Еще двое живы, пусть и тяжело ранены. Во двор забежали еще два стрелка. Видимо, они находились на другой части улицы, когда атаковали кортеж, а сейчас уходили от полиции. Они зашли с очень неудачной позиции для нас, зайдя со спины. Поэтому я успел лишь повернуться, закрыть собой Серафимова и выставить левую руку, защищаясь от выстрелов. Что удивительно, из моих наручных часов вылетел круглый силовой щит, такой же, как у артефактора Кости, и принял на себя короткую очередь из автомата. Хоть это и стоило жизни моим часам, я нисколько не расстроился. Новые часы куплю, если не починю эти, а жизнь у меня одна. Ратник быстро расправился с противником, уложив обоих, а затем повернулся и посмотрел на меня. «А ты полон сюрпризов, парень. Откуда часы такие взял?» «В магазине купил», — честно признался я, но мой ответ вызвал улыбки у всего отряда. Теперь, когда нам ничего не угрожало, все заметно расслабились и смогли перевести дух. «Владимир Михайлович, уходите», — произнес артефактор. «Сюда скоро нагрянет полиция. Мы скажем, что вас не было ни в кортеже, ни с нами». «Не стоит, Константин. Полиция уже здесь, да и наверняка найдутся свидетели, которые видели меня с вами. Лучше разберитесь с теми, кто уцелел, и попытайтесь выудить из них хоть немного информации. Я хочу знать, кто стоит за этим». Нам удалось привести в сознание одного из бойцов, но выбить хоть немного информации не вышло. Они работали через посредников и при всем желании не могли назвать имя заказчика. «Беловы», — пробормотал Владимир, когда боец отключился. «Думаю, это они. Это единственный дом, у которого достаточно денег и причины для найма настолько мощных бойцов». Полиция нашла нас буквально через 5 минут. Пришлось дать оружие и рассказать, как все было. Конечно, о моем таланте мы не распространялись, но остальные детали передали в точности. Наши враги потеряли 2 бойцов убитыми и еще 2 ранеными. Правда, судьба выживших была незавидна. После судебного разбирательства их отправят на каторгу, откуда почти нет шансов сбежать. Нашему кортежу тоже здорово досталось. Погибли водитель и охранник в первой машине. Взрывы не смогли им навредить, но наемники расстреляли их в упор и добили выстрелом из гранатомета. Водитель и пассажир во второй машине выжили. Алексеевич получил тяжелое ранение ног и отправился в больницу. А сидящий рядом с ним артефактор укрылся за щитом, как у Константина, и остался без единой царапинки. «Господин Серафимов, мы непременно найдем организаторов этого покушения», заверил офицер полиции, выслушав наши показания. «До момента, пока ведется следствие, вас и ваших спутников настоятельно прошу не покидать пределы города». «Как не покидать пределы?» Я замер и удивленно посмотрел на стража порядка. «Он в своем уме? У меня через месяц экспедиция на Таймыр, а он говорит о запрете на выезд». «Только этого мне не хватало», —